Места общественного богослужения. Богослужение в IV и последующих веках получило полное развитие. Установился определенный порядок и однообразная форма богослужения, от которой постепенно отступала римская церковь. Богослужение повсюду отличалось блеском и великолепием. Со времени царствования Константина Великого началась усиленная постройка храмов. Из императоров особенной любовью к сооружению храмов отличались святой Константин Великий с матерью святой Еленой, Феодосий Великий, Юстиниан. Святой Константин воздвиг храм в Иерусалиме на месте гроба Господня, в Константинополе во имя святых апостолов Петра и Павла, в Риме так называемую Латеранскую церковь, которая была собственной церковью пап, и церковь во имя святого апостола Петра на Ватиканской горе, месте его и других мученической кончины. Святая Елена строила храмы в Святой Земле. Юстиниан воздвиг храм Святой Софии в Константинополе. Храмы продолжали своим видом походить на базилики. Примечание. Базилики – общественные здания продолговатой четырехугольной формы, в которых происходило судопроизводство или торговля. Конец примечания. С IV века начинают появляться храмы восьмиугольные, круглые и продолговатые. На церквах вместо плоской крыши стали делать крышу со сводами, так называемые купола. Постройки эти стали известны под названием византийского стиля. Этот стиль имел храм Святой Софии в Константинополе. Во внутреннем устройстве церквей не так резко стали отделять среднюю часть от притвора. Объяснялось это уменьшением числа оглашенных и кающихся, для которых создан был притвор. В некоторых церквах появились хоры, предназначавшиеся для женщин. Перед алтарем стали устраивать солею, чтобы молящимся лучше видно было совершение богослужения. Сначала имелся только один алтарь в церкви, но со времени папы святого Григория Двоеслова 509-604 годы стали устраивать их несколько. С VIII века на Востоке стали устраиваться иконостасы. В IV веке для созывания верующих установлены были деревянные била, а на Западе – колокольчики. Колокола на Западе появились в VII веке, откуда перешли на Восток во второй половине VII века. С появлением колоколов стали устраивать при церквах помещения для них – колокольни.